Машина сбила стоящую на пути статую и, сгребая ступеньки, врезалась в фасад поместья. Кузов раскалился до красна, и его так сильно покорежило, что узнать машину в скомканной груди металла было почти невозможно. По двору поместья разносился запах горящей резины, запах плавящегося пластика и жареного мяса. «Все, я устал», — сказал Бита и налил в стакан коричневый напиток. «Закрываю последний вопрос с понурым и отхожу от дел. Братство, твое». На последнем этаже высотки битников собрались. Бита, Кумар, Питон, Док, Саша, Башмак, пара новых бойцов и я. После слов Биты все уставились на меня. Новость не стала сюрпризом. Плюс-минус я понимал, что рано или поздно это случится, вот только время сейчас было отнюдь не самое подходящее. Тем не менее, Бита слишком устал. Устал смертельно. Мы не виделись около полугода, а постарел он лет на 5. Думаете, я испугался? С вызовом спросил он. Конечно, мать вашу, я испугался. Но дело не в этом. Я уже привык бояться. Хочу уйти, пока братство еще живет. Уйти, зная, что дело, которому я посвятил 30 лет своей жизни, продолжает существовать. Как долго оно будет существовать, это уже другой вопрос. В общем, вы поняли, Сейлок. Сказать по правде, уход Биты почти ничего не менял. Бита отслужил свое, подрастерял хватку в последние годы, но не стоило забывать, что Бита был едва ли не единственным простаком, который возглавлял братство. Причем, он возглавлял не то братство, которое существует только, как бизнес, а стоял во главе классической группы, которая сражается за территорию и делит влияние с другими братствами. Посмотрев на Биту, я повернулся к Питону. Если до моего отъезда не стоило сомневаться, что я заслуживаю встать у руля битников, то за время, пока меня не было, многое изменилось. Нужно сказать, что несмотря на все трудности и дополнительную нагрузку в миллион, которую я подкинул битникам, они справились. Помог случай, и Питон им воспользовался. Провернув вместе с острым Кимом убийство наемников в Истере, Ким получил 5 миллионов. Именно они и спасли битников. И это значит, что у Питона прав на управление братством было не меньше, чем у меня. В привычной для себя манере Пит хмыкнул и улыбнулся. Похоже, малец-то подрос. А, ну давайте посмотрим, что из этого выйдет. Не знаю, почему, но битники воодушевились. Думаю, они заждались перемен и устали ходить по краю, постоянно думая о том, не пора ли собирать шмотки и валить из высотки. Еще до моего путешествия в нейтральные земли я слышал разговорчики в столовой, тренировочном зале и в комнате восстановления о том, что Бите пора уйти. И все же, вряд ли кто-то задумывался об этом всерьез. Само по себе название братства подразумевало нахождение простака у руля, но все меняется. Битники хотели перемены, к их счастью, Бита не стал держаться за свое кресло синеющими пальцами. Спасибо за оказанное доверие. Я немного смутился от уставившихся на меня глаз. Если позволите, дайте поговорим о делах. Ну все, малый босса включил. Махнул рукой Пит и подошел к окну. Битники заулыбались, Башмак погоготал во весь рот. Однако по мере того, как я говорил, они становились все серьезнее и беспокойнее. Два очень важных события случились этим утром. Совсем скоро о них заговорит не только весь Стольный, но и другие города. Битникам посчастливилось узнать об этих событиях первыми. Жаль, что вместо восторга они вызвали приступы страха. «Ты», — грохнул Дуга и сказал об этом Щепе, — крикнул Пит и упер руки в бока. Бита закашлялся и поспешил налить новую порцию в стакан. Саша и новенький боец открыли рты, а Башмак посмотрел по сторонам и отошел ближе к двери. «Пожалуй, мы все скоро умрем», — спокойно сказал Кумар и посмотрел на часы. Хан узнал об этом пару часов назад и выехал, чтобы уничтожить всех битников, а главное, меня. Пару часов назад, также спокойно переспросил Кумар и снова посмотрел на часы. Почему же он еще не здесь? Что-то я не припоминаю таких пробок в Стольном. Да чего уж там, таких пробок в Стольном не было и во времена рассвета простаков, когда улицы в прямом смысле слова заполонили машины. Так, что случилось? Требовал ответа Башмак, положив руку на ручку двери. Где он? Они выехали из поместья, но кто-то, КХМ, установил возле его дома 3 кумулятивных заряда, напичканных сильно поражающей химией. Машина Хана превратилась в обугленный железный комок, который закатился прямо ко входу в дом. Он мертв, выкрикнул Башмак. Не знаю, я пожал плечами. Вряд ли, но, думаю, он попал под холодный душ, и все хорошенько обдумает. Ты серьезно? Пит подошел вплотную. Ты говоришь о Хане. Думаю, нам всем нужно валить из высотки как можно быстрее. Многих он, конечно, так и так достанет, но есть вероятность, что за кем-нибудь из нас ему будет лень гоняться. Согласен, положение битников незавидное, но когда оно было другим? Я изобразил скудную улыбку, но не нашел у собравшихся отклика. В общем, я говорил со Щепой, и, если я все правильно понял, то мы пришли к пониманию. Псы придерживаются правил. Полагаю, они хотят построить развивающийся мир, похожий на тот, который обычно строят простаки. Вряд ли у них это получится, потому что простаки, в отличие от одаренных, более предсказуемы и менее опасны поодиночке, за редким исключением. Я посмотрел на Биту, и тот впервые за долгое время улыбнулся. Не суть, псы придерживаются правил. Одно из главных правил – никакой необоснованной войны между братствами. Им никогда не хватит ресурсов, чтобы установить полный порядок в городе, но они выбирают установить порядок в основных скоплениях власти, в братствах. Хан хочет добраться до меня, а заодно уничтожить битников, но псы ему этого не позволят. Да как же, мечтай. Пит хлопнул себя по ноге. Хан, самый сильный одаренный в городе, он один из клыков. Хан может делать все, что он захочет, и никакие псы ему не помешают. Малый, я не знаю, что ты там курил в нейтральных землях, но пора прийти в себя. После того, что ты сделал, ты, труп. Не все так плохо, я выставил перед собой руки, будто пытался сдержать нападающего на меня питона. Я не отрицаю, что все случится так, как ты говоришь, но в таком случае у нас есть время, чтобы разбежаться. Если мы поймем, что ситуация выходит из-под контроля, то я сам к нему приду. В конце концов, хану нужен я, а битники – это лишь повод, чтобы выпустить пар. И все же у меня есть подозрение, что хан возьмет паузу. Он очень силен, бесспорно, и у него есть сильный помощник Кахар, но больше у него нет ничего. Этого достаточно, чтобы превратить всех нас в мясной салат, сказал Башмак. Хан стар, он привык, что его грязные дела делает Дуг. Дуг – это его руки. Машина, идеально настроенный механизм и безотказный палач. Но Дуга больше нет, а хану я показал, что он не неприкасаемый. Готов поспорить, что он возьмет паузу, хотя бы потому, что ему нужно найти новую машину и водителя. Очень смешно, сказал Башмак, но руку от двери убрал. Будем надеяться, что хан возьмет паузу, и она сыграет нам на руку. Во время паузы Щепа сможет поговорить с ханом и убедить его, что развязывать войну между братствами плохая идея, которая обойдется ему очень дорого. Только о какой войне идет речь? Спросил Кумар и взял со стола убитой небольшую шкатулку. Темно-серого цвета с массивной защелкой и прорезиненной прокладкой вместе прилегания крышки. Я присмотрелся к шкатулке и задействовал восприятие. Стало чертовски интересно, что лежит внутри, но узнать не вышло. Шкатулка без сомнения весила больше, чем любая другая шкатулка такого же размера, но что еще интереснее, прорезиненная прокладка вместе со специальной защелкой делали шкатулку герметичной. Мы могли бы рассчитывать на поддержку псов, если бы хан начал войну, но ведь это ты убил Дуга, в таком случае вступает право защитной агрессии. Конечно, теперь поздно говорить, но, возможно, тебе не стоило сообщать Щепе о том, что Дуга убил ты. Так у нас появился бы малый шанс, что они не найдут доказательства. Ну или по крайней мере им потребовалось бы больше времени. Не совсем так. Я позвонил Щепе специально, чтобы предупредить, что я играю по его правилам. У меня на руках есть доказательства того, что Дуг напал на меня первым. Вернувшись в стольный, я по сути совершил предупреждающий акт самообороны, понимая, что Дуг снова попытается меня убить. Так что со Щепой вопрос улажен. Возможно, не навсегда, но пока он принял мои аргументы. О каких доказательствах идет речь? Спросил Кумар. Вот об этих, ответил я и вытащил из-под майки черную пирамиду, которую перед смертью мне подарил стекловармитки. Парня, которого я нашел в бункере, звали Богдан. Пока мы совещались с битниками и решали, что делать дальше, он ждал меня в номере для гостей на втором этаже. Спускаясь по лестнице, я думал о ребятах, которых Пит отправил для слежки. Оба были с оранжевыми материями, но хорошо хоть у одного нашлось парочку вторичных связей скрытности. Молодые и горячие, они с радостью ухватились за столь важное задание, вести постоянную слежку за домом хана и кричать, если старик или его помощник надумают выбраться из поместья, но мне было немного страшно. Я и предупредил их, что место слежки нужно найти как можно дальше, но все равно переживал. Теперь, когда Хан понял, что его могут застать врасплох, он будет осторожнее. А на что он способен, остается только догадываться. По моей просьбе Саша провела с Богданом кое-какую работу. Причем, как оказалось, обладая вторичными звеньями ментального вмешательства, сделать это было в разы проще. В обычном разговоре человеку приходится не только передавать информацию, но и подбирать нужный тембр, подачу эмоций, особенно когда речь идет об успокоении или убеждении. Саша же действовала куда более прямо и даже грубо. Залезла ему в мозги и нашептала все то, что он должен знать для начала. Как если бы я разбирался с бортовым компьютером, нажимая на нем случайные кнопки, а Саша пришла с устройством диагностики и ноутбуком и настроила все запуском одной программы. Помнится, для того, чтобы привести в чувство Сашу, я потратил несколько часов. А сколько дней мы разговаривали после? Много. Саша же настроила мозги Богдана за полчаса. Придя в себя и приняв свое новое тело, а также осознав, что его окружают такие же горе путешественники, он разговорился. Сашины догадки подтвердились. За день до похищения к Богдану подошел какой-то странный мужчина и предложил выпить зелье. Настолько дерьмовое на вкус пойло, что я еще час после этого не чувствовал свой язык. И какую бы еду я после этого не пробовал, вся она была такой же вонючей и остротой. Богдан открыл рот и вывалил язык. Казалось, что от воспоминаний у него возник рвотный позыв. Будь я хоть на промилле трезвее, хрен бы выпил эту бурду. Несмотря на то, что история перемещения в этот мир Богдана ничем не отличалась от истории Саши, их обоих похитили, после чего они оба очнулись в новых телах, события да отличались разительно. Если Саша была почти изгоем, которую многие считали сумасшедшей из-за разговоров о проекции материи в нашем мире, то Богдан жил обычной жизнью. Никаких видений, проекций и непонятных обликов он не видел, разве что галлюцинации, когда хорошенько заправлюсь. Пожал он плечами и вопросительно посмотрел на нас. Вы об этом? Короче, Богдан был самым обычным парнем в обычной семье. Не поступив в универ, он откосил от армии и пока искал подходящую ему работу, коротал время в клубах и барах. Думаю, поэтому его материя и не отличалась большими размерами. Разумеется, она у него была, но была в 3 раза меньше, чем моя и Сашина материи, когда мы здесь оказались. Вдобавок, в его структуре я не рассмотрел ничего необычного. Возможно, особенная связь, к которой он предрасположен, проявится позже, но, сказать по правде, я в этом сомневался. Рассматривая связи и вялое перемещение его энергии, я все больше приходил к выводу, что Богдан вряд ли нас чем-нибудь удивит. Черт, и тут с членом не повезло. Вдруг крикнул Богдан, а затем вынул руку из кармана и уставился на Сашу. Ну, в смысле... Там у меня было ого, а тут, средний. А боже, заткнись. Впервые произнесла вслух Саша, прежде передавая мысли с помощью ментального вмешательства. Как я и предполагал, сторонняя структура, которую в Богдана поместил мой брат, просуществовала меньше часа, после чего бесследно исчезла. Сначала я думал, что Богдан мне и вовсе не понадобится, ведь я запомнил стороннюю структуру более чем досконально. Если закрыть глаза и врубить на полную восприятие, я видел нужные соединения, узлы, связи и энергетические потоки. Но этого оказалось недостаточно. И это пугало. Едва ли не впервые, особенно учитывая, насколько далеко я продвинулся в алхимии и восприятии, я встречал столь сложную структуру. Я рассматривал ее несколько часов, но так почти ничего и не понял. Пораскинув мозгами, я придумал, что Богдана можно использовать как форму, как матрицу, как трафарет. Сел напротив и внимательно всмотрелся в материю, а после визуально наложил на нее воспоминания о сторонней структуре. Простые вопросы отпали, но основные остались открытыми. Как работала эта сторонняя структура, и для чего она была нужна? Заглянув в свою материю, я вспомнил о росте новых вторичных характеристик после убийства Дуга. Учитывая, насколько тяжелее их становилось взращивать, я получил настоящую россыпь подарков, 4 вторичные характеристики и почти целая относительная единица объема материи. Вторичная характеристика физическое развитие повышена до 13. Вторичная характеристика сопротивление урону повышена до 13. Вторичная характеристика рукопашный бой повышена до 14. Вторичная характеристика защита материи повышена до 16. Общий объем материи увеличен до 18,83 относительных единиц. До 19 относительных единиц нужно было набрать еще 0,2. Будь у меня возможность сделать это быстро, я бы так и поступил, а после влил полученные 4 связи основных характеристик в интеллект, чтобы подобраться ближе к разгадке. Но быстро не получится. Больше нет. Нужно покупать еще одну оптовую партию Винарса, хоть эффективность его почти себя и исчерпала, и готовить улучшители, которые я получу в лучшем случае, через неделю. В конечном счете мне ничего не оставалось, кроме как сидеть и пялиться на материю Богдана, примеряя на нее воспоминания о сторонней структуре, пока Саша болтала с ним мысленно. Временами я видел, как она кривилась и фыркала, и тогда я мысленно просил ее потерпеть, потому что по-другому Богдана было не заткнуть. Так и прошел остаток дня. Появились ли у меня к вечеру ответы? Нет. Все, что мне удалось сделать, обозначить несколько фактов о структуре. С большой долей вероятности сторонняя структура несла в себе рецепт обратного перехода. Но он был столь сложный, что просто не умещался у меня в голове. Подобно тому, как если бы я всю жизнь прожил в двумерном мире, а затем открыл для себя трехмерный. Тайна оставалась тайной. Хорошо, что я хотя бы понял, что рецепт служит для возврата в наш мир. Но почему такой сложный? Если вспомнить рецепты, которые я делал в своем мире, они были даже не средней сложности, а настоящим примитивом. Отсюда можно было сделать только один вывод. Погружение из моего мира в этот мир было простым и почти естественным, словно мне нужно было лишь подтолкнуть сидящего на обрыве человека, чтобы тот ушел в воду, а вот возвращение виделось неимоверно сложной работой. Теперь мне требовалось соорудить акваланг, нырнуть на дно, найти утопающего в полной темноте, закрепить веревку и затащить обратно на утес. Второй немаловажный факт – потребляемая энергия. Предположим, я раскрою формулу и воссоздам ее в своей материи. Но чтобы наполнить связи энергией, ее потребуется много, очень много, бесконечно, мать ее, много. Конечно, стоит понадеяться, что с переходом на стадию познания, относительные единицы материи будут расти в геометрической прогрессии, а если нет, то и 40 относительных единиц не хватит, чтобы запустить эту энергетическую дуру. Проглотив слюну, я посмотрел на Сашу и Богдана. Если они рассчитывали в ближайшее время выбраться отсюда, то я вынужден буду их разочаровать. Глава 14. К ноге. Формально Бита еще оставался лидером братства. Он отмерил себе 3 дня, чтобы закрыть какой-то вопрос с Понурым, а в остальном отходил от дел. Поэтому утром следующего дня за столом переговоров мы собрались втроем. Я, Питон и Кумар. Вкратце они пересказали мне о делах. Все принадлежащие битникам земли сдали в аренду малым бандам и соседствующим братствам. В момент крутого экономического пика у них не было ни людей, ни времени, чтобы ими заниматься. «С молотка ушла и твоя лаборатория, малый», — сказал Питон, постучав ногтями по столу. «Да ладно», — я улыбнулся. «Кому она нафиг понадобилась? Там же ничего такого. Банки, трубки, колбы, прессы, фасовочная машина. Ничего особенного», — кивнул Кумар. «Но эта груда хлама подарила нам почти 500 000 кредитов. С каких таких?» Я уставился на Кумара. После того, как с рынка пропала элитная гербуха, заработок центровых сильно пострадал. Они попросили продать им рецепт, но он известен только тебе. Хорошо, что Кумар отговорил меня втюхать им смесь специй под видом уникального рецепта, хохотнул Питон. Ей-богу, я готов был выписать из книжки пару хитрых названий и сказать, что они сделают гербуху элитной. Центровые теряли сумасшедшие бабки. В отчаянии они готовы были платить 1 000 000 за любое говно, лишь бы оно дало им надежду. Питон откинулся на спинку кресла и почесал бороду. «Мда, тебя лучше ни к чему кроме оружия и тренировочного зала не подпускать», бросил я и посмотрел на Кумара. «Так, а с чего вдруг 500 000 за лабораторное барахло?» Центровые наняли лучших варщиков в городе и намеревались воспроизвести рецепт по остаткам продуктов твоей технологической цепи. «Надеюсь, получилось?» «Не совсем. Они улучшили рецептуру и дали ей новое название, грибуха плюс, но потребители говорят, что ей далеко до продукта, который готовил ты». «Ну что ж, новость хорошая», я потер руки. «Нужно запускать лабораторию заново, а значит мне понадобится помощник», я посмотрел на Кумара, на что тот кивнул. «Над рецептурой я еще поработаю, а вось из элитной гербухи сделаем элитную гербуху плюс, убер-гербуха», вставил Питон. «Ага, земли, которые мы сдали в аренду, нужно забирать. Мы должны выглядеть большим пятном на городской карте. Чем больше, тем больше шансы, что псы не скормит нас хану. Прямо сейчас работаю над этим, ответил Кумар. Хорошо, ответил я и посмотрел на питона. Пит, ты все свои премиальные в спасение битников влил? Деньги, бумага, ответил он, но в его голосе я расслышал нотки грусти. Понятно. Подумаем, что можно с этим сделать. В целом все понятно. Шевелимся, изображаем активность, даже там, где она не особо уместна. Как я уже сказал, нам нужно показать видимость, что битники вновь расцветают. Впрочем, так оно и будет, если переживем ближайшую неделю. После подрыва машины хана прошло чуть меньше суток. Обстановка была хоть и немного пугающей, но тихой. Я расхаживал вдоль окна своей новой квартиры на предпоследнем этаже и поглядывал на мрачный и отчасти разрушенный город, на всем теле которого было только одно яркое пятно, игровой район. И вроде бы здорово. Мерцающие высеки, фонари, бьющие в небо прожекторы, вот только на общем фоне серости, он походил на украшенную новогоднюю елку, которую выбросили на помойку. В руке я крутил телефон и переваривал услышанные отчепы. Этим утром я позвонил ему снова. Хотел бы сказать, что мы сдружились. Нутром я чувствовал, что хан для щепы – огромная заноза в заднице, которая не хочет играть по общим правилам. По идее мы должны были быть со щепой на одной стороне, но это было не так. Щепа – скрытный и загадочный тип, для которого единственный союзник – прибыль. Я не ждал от него поддержки, но позвонил еще раз, чтобы пожаловаться на хана, который первый начал. Парни питона, сменяя друг друга, просидели в наблюдении 12 часов. За это время на территории поместья не показался ни один человек, ни в одном окне не загорелся свет. На раздробленных ступеньках по-прежнему валялась искореженная машина, а рассмотреть что-либо внутри не представлялось возможным. Информацию они передавали каждый час, и с каждым следующим часом зарождалась маленькая надежда. А что, если хан умер? Что, если взрыв застал его врасплох, а адское пламя сожгло дотла прежде, чем он успел защититься? Мысли эти были слишком сладкими, чтобы оказаться правдой. Ближе к обеду парни отзвонились и сказали, что в гости к хану приехал щепа. Дверь в поместье открылась, и старик Кахар проводил его внутрь. Они будут говорить, и от этого разговора будет зависеть моя судьба. Наслаждаясь мягкостью кожаного сиденья, щепа смотрел в окно и думал. Днем ранее он безмерно обрадовался, посчитав, что хан погиб, а затем в горло набилась горечь. Старик выжил. Конечно, он выжил. Если бы так просто можно было убить того, кто терроризирует весь город, щепа давным-давно сделал бы это сам. Так это не работает. Жаль. В последние годы отношения щепы с ханом изменились, а если сказать точнее, они стали похожи хоть на какие-то отношения. Еще 2 года назад хан не воспринимал щепу всерьез, шпынял его, унижал и выдавал распоряжения, будто прикормленной шестерке. Мало приятного, но если посмотреть с другой стороны, именно презрительное отношение к щепе и позволило псам потихоньку забраться на вершину управления. Фактически щепа и его псы – закон в стольном. Закон, который никто не осмеливается нарушить. Почти никто. Год назад все изменилось. Хотел хан того или нет, но со щепой и его людьми пришлось считаться. Не поэтому ли хан позвонил ему и попросил приехать? Будь у щепы возможность, он отказал бы хану. Но как тут откажешь? Ты не можешь не приехать, позову хана. Хан, он же, престарелый беспредельщик. Одаренные всех влиятельных братств давно поняли, что если соблюдать правила и не воевать хотя бы между собой, то жизнь становится лучше. Прибыль увеличивается в десятки и сотни раз. И только хан, заевший еще 200 лет назад пластинкой, живет по своим понятиям и идеям. Сдох бы этот старикашка, всем стало бы только лучше. Привыкший полагаться на неслучай, а на самого себя, щепа ехал к хану с охраной. 6 лучших бойцов из псарни, одаренные с бордовыми и коричневыми материями, 2 из которых перешли на стадию познания. Охрана ехала 2-й машиной на микроавтобусе. Щепа представлял, о чем пойдет разговор, но не собирался потакать хану. Он решил говорить с позиции силы, и натасканные псы должны были в этом помочь. «Ты чего столько щенков с собой притащил?» – спросил хан с прищуром, поглядывая на отряд, выстроившийся за спиной у щепы. «Мы собирались по другим делам, когда ты позвонил, и глазом не моргнув, соврал щепа». Щепа и его люди стояли возле входа, а хан с Кахаром, в глубине зала. Их разделял каменный постамент, на котором обычно хан проводил свои воскрешения или глубокие вмешательства в материи. Как и всегда, в зале было тускло. Чуть хуже дышалось из-за энергетических барьеров и постоянного энергетического поля, которое поддерживалось постоянной работой хана. По периметру огромного зала, размером с теннисный корт, горели всего 6 светильников. Причем то был свет исключительно энергетической природы. Подделку хан в своем обители не терпел. Дешевкой, подделкой и синтетической заменой оригиналу он считал электричество, отопление и другие виды энергии, придуманные человеком. «Этот малец не просто сунулся туда, куда не следует», – прошипел хан, – он накликал беду на всех своих близких. «Когда ты притащишь его ко мне, я разберу его материю на винтики, вытащу воспоминания и разложу по полочкам. Найду всех, кто был с ним заодно, и буду рвать и калечить прямо у него на глазах. И только когда умрет последний важный для него человек, очередь дойдет до него. Об этом». Голос Чепа немного утих, но затем он сделал шаг вперед и продолжил уверенно. «Об этом я хотел поговорить. Даже не думай». Сморщился хан, и его верхняя губа отъехала к носу, обнажая желтые зубы. «У Сейлока есть доказательства, что Дук напал на него первым. Псы вынуждены посчитать это допустимой самообороной. Я сказал, даже не думай. Прости, хан, но мы это уже обсуждали». Щепа сделал еще один шаг к центру зала, а вместе с ним подтянулись псы. «Нарушение правила ненападения между братствами приведет к анархии. Если мы закроем на это глаза один раз, то придется закрыть и второй, а где второй, там и третий. Мы хотим построить новый мир, мир, во главе которого стоят одаренные, но не те одаренные, которые убивают друг друга, а одаренные, живущие по правилам. Утихни». Хан показал пальцем в щепу, а после ткнул себе под ноги. «Мелкий засранец должен стоять тут к вечеру завтрашнего дня, и я поручаю это лично тебе, щепа. А после того, как я поковыряюсь в нем, ты приведешь сюда всех тех, кто ему близок. Повторяю в третий раз, даже не думай впаривать мне свое дерьмо про правила и мир. Пока хан жив, единственное и главное правило в стольном – желание хана». Щепа промолчал. Он выдержал тяжелый взгляд хана, затем украдкой посмотрел на своих людей и сделал еще один шаг к центру зала. «Прости, хан, но больше я тебе не подчиняюсь. Хочешь ты этого или нет, но тебе придется признать, что твое время ушло. Правила, установленные в стольном псами, касаются каждого члена братства, а значит, они касаются и тебя. Если ты нападешь на битников без причины, все братства стольного получат заказ на твою голову». Хан не боялся, но чувствовал себя неловко. Многие годы ему беспрекословно подчинялись и его боялись. Вместе с покореженной машиной и сожженным водителем взрыв сорвал с хана оболочку неприкосновенности. Взрыв, вспышка, осколки, бушующие пламя и смятый кузов машины напомнили хану о его смертности. Разумеется, он не умер бы, не после такого жалкого покушения. Однако случившееся опустило его с небес на землю, напомнило, что он не вечен. Нет, хан не испугался, и даже наоборот, разозлился еще больше. И все же, у него не было желания гоняться за мелким засранцем по всему стольному или еще дальше. Хан слишком стар для этого, поэтому ему понадобился щепа. У хозяина псарни предостаточно голов, которые сделают для хану ту работу, которую обычно делал Дук. Ко всему прочему, дать поручение щепе – отличный повод, чтобы напомнить, где его место. Услышав от Чепы непозволительную дерзость, а после и угрозу, хан сложил руки в замок и улыбнулся. Прошелся вдоль каменного постамента и посмотрел на Кахара. Раз уж на то пошло, то хан справится и сам, ну или Кахар. Тот умеет убеждать. Ничего страшного не произойдет, если старик Кахар вспомнит былые годы и поохотится. Но есть одно «но». Разговор Щепы с ханом решает не только судьбу мальчишки. Тут решается и судьба хана. Отступить сейчас означает сдаться навсегда. Хан был стар, но на пенсию еще не собирался. «Кахар!» — крикнул хан и выпрямил руки в сторону псов. Не прошло и половины секунды, как псы разбежались в разные стороны. Боковые отпрыгнули к смежным стенам, передние закрыли щепу и положили его на пол, средние укрылись за колоннами у двери. Хан закрыл себя и Кахара в энергетическое поле. Оно было столь плотным, что звук автоматной очереди казался цокотом ногтя по стеклу, а сама поверхность поля даже не шевелилась под очередями из ядер. Два лучших пса с коричневыми материями, те самые, что перешли на стадию познания, оказались готовы к такому развитию событий. Будто по заученной схеме быстрыми перекатами они подобрались к оболочке энергетического поля Хана и задействовали свои энергетические щиты. Они приблизились друг к другу на расстояние метра, отчего их щиты пересеклись, и в месте пересечения собрались двойным слоем. Щиты ворвались в энергетическое поле Хана и прожгли в нем дыру, из которой на землю потекли материализованные куски энергетической плазмы. Укрываясь за щитами коричневых, к ним подоспели красные и направили автоматы в энергетическую щель. Ударил новый залп, и теперь от него Хану и Кахару заложило уши. Хан сдвинул энергетическое поле ближе к себе и полностью его восстановил. Однако несколько пуль успели пронзить ему грудь и окропить каменный постамент кровью владельца. Потеряв равновесие, Хан сделал несколько шагов назад и удивленно посмотрел на помощника. «Ты готов, Кахар?» – мысленно спросил он. «Разумеется, мастер!» С криком Кахар прорвал энергетическое поле в 2 метрах левее псов, куда, будто живые лассо, проникли энергетические щупальца Кахара. Они прошли сквозь прорыв в поле, вильнули вправо и схватили обоих коричневых. Точно наполовину невидимые руки великана они пережали псов от пояса до шеи, сковав руки. Оба одаренных почти одновременно дернулись и попытались расправить руки. То был энергетический всплеск, попытка скинуть щупальца более мощными энергетическими щитами. И надо сказать, почти сработало. Кахар скривился и упал на задницу из-за подкосившихся ног. Тем не менее он сжал зубы и удержал пленников. Зло улыбнувшись, Хан выбросил руки, а вместе с ними новую энергетическую волну. В мире найдется всего несколько одаренных, способных повторить подобное тому, что сделал Хан. Он выпустил направленную волну с идеально рассчитанной мощностью, целью для которой служили только одаренные с красной материей. Несущаяся к двери волна смела сначала 2 одаренных с автоматами, а после – 2 других, которые прикрывали своими телами щепу. По мере движения волна ускорилась и, будто прессовая форма, врезалась в энергетический барьер дома, превратив 4 псов в размазанные кровавые лепешки, на время зависшие в воздухе. Псы на стадии познания предприняли еще несколько попыток освободиться от щупальцев, но каждая следующая была слабее предыдущих. Кахар не только их сжимал, дробя кости рук и ребер, но и высасывал энергию. Одаренные скукожились, покраснели, покрылись вздувшимися сетями вен, которые, казалось, вот-вот лопнут. Прикрыв ранение энергетической пленкой, Хан вскинул руки и, почти хохоча, щелкнул пальцами. Вокруг лежащего на полу щепы образовалось энергетическое поле, шар радиусом 2 метра. Хан махнул рукой к себе, и спустя миг шар оказался на постаменте. Он почти мгновенно набрал скорость и также быстро остановился, отчего щепа несколько раз ударился о его стенки и сполз на дно. Больной оскал Кахара медленно превращался в больную улыбку. Он сжимал щупальца и получал удовольствие. Теперь оба пса висели в 1,5 метрах над землей. Их туловища вытянулись и стали в 2 раза худее, чем бедра. Оба смотрели стеклянными глазами в пустоту и хрустели, будто сделанные из хвороста куклы. Хан сделал движение рукой, как будто словил мяч. Шар вокруг щепы сузился и повторил форму тела пленника. Мастер еще немного поработал пальцами, будто скульптор, и выпрямил щепу. Теперь тот висел над постаментом по стойке смирно и испуганно шевелил зрачками. Единственное, чем он мог шевелить, только на первый взгляд кажется, что тело человека плотное, но это не так, сказал Хан. И прямо сейчас мы можем в этом убедиться. Сейчас силовое поле занимает такой же объем, какой занимает твое тело, но что, если я его сожму? Хан сделал почти незаметное движение пальцами, отчего щепа выкатил глаза и покраснел. Готов поспорить, что если хорошенько сдавить, то ты поместишься в мусорную корзину. Хочешь попробовать? Понимая, что щепа не ответит, Хан продолжил. Запомни, щепа, если я еще когда-нибудь услышу из твоих уст про законы, правила и прочую херню, то я сделаю из тебя правильный куб одномерной биологической массы. Приведи пацана. Крайний срок, вечер завтрашнего дня. Это понятно? Хан ослабил энергетическое поле ровно настолько, чтобы щепа мог моргнуть. Щепа утвердительно моргнул. Глава 15. Встреча со щепой. Хотел бы я знать, чем закончилась встреча Хана и щепы, но пока оставалось лишь догадываться. Наблюдатели сказали, что щепа вошел в дом с 6 охранниками, а вышел один. Битники не видели и не слышали ничего подозрительного, а потому предположили, что щепа одолжил своих охранников Хану. Может быть и так, хотя я не отрицал, что Щепа мог оставить хану свору псов, которые по команде отправятся за моей головой. С тех пор, как мы узнали, что встреча состоялась, все битники в высотке сидели на чемоданах. У каждого был припасен рюкзак на случай, если понадобится быстро свалить. Задачи у наших наблюдателей не изменились. Они несли круглосуточную вахту и докладывали по обстановке. Прошло 3 часа после встречи, я нашел в высотке питона. «Неужели эти чертовы правила Щепы работают и для хана?» — с недоверием спросил он. «Очень надеюсь», — я пожал плечами. «Может быть, прямо сейчас хан решает, работают они для него или нет. Чем больше пройдет времени, тем выше вероятность, что нас не укатают в асфальт. О легкой жизни, если такая когда-нибудь у битников была, можно забыть. Но если продолжать бежать, то может и выкарабкаемся. Хан, спринтер, а битники, марафонцы. На короткой дистанции у нас нет шансов, но у нас есть бонус. На нашей стороне судья, который по мере надобности накидывает новые круги. Будем надеяться, что Щепа выиграет для нас достаточно времени». Дальше разговор пошел про деньги. Питон вкинул в капитализацию битников 5 миллионов, а если учесть, что тогда от битников осталось только имя, то будет правильно сказать, что Пит выкупил все активы братства, включая людей. Этот вопрос не давал мне покоя. Я по-прежнему считал, что Питон заслуживает рулить братством не меньше, чем я, и потому настоял на компромиссе. Сейчас, когда битникам больше всего нужна была помощь, я вкидываю свои 5 миллионов, и считаем, что братство принадлежит нам поровну. «Да, как тебе угодно, малый», — брякнул Питон и махнул рукой. Думаю, он лукавил. Питу понравилось сказанное, он выдал себя приподнявшимся уголком рта. «Раз с этим решили, поговорим о людях. Сколько их сейчас? Моих пацанов 5, но это новый состав. Все старички ушли, и я их не виню. Битников так сильно штормит, что не будь я замазан по самую шею, и сам бы свалил. Нужно набрать еще людей, в идеале вернуть тех, с кем уже работали. Предложить хорошие деньги. На первом этапе заплатим столько, сколько они попросят, в разумных пределах, конечно, а там посмотрим. Нужны новые люди, которых мы закрепим за территориями города. Наши территории, помойка». Питон достал из нагрудного кармана зажигалку и повертел в руке. «На них ничего не заработать. Клуб – это хоть какие-то бабки с местных. Все остальное переезжает в игровой. С этим разберемся позже. Пока поработаем в убыток. Займись людьми. Чем быстрее мы заселим нижние этажи высотки, тем лучше. Есть босс». Следующим на очереди был Кумар. Разговор похожего содержания состоялся у нас примерно полгода назад, когда я только появился в битниках. Я назвал Кумару все то, что мне потребуется, чтобы вновь запустить лабораторию. Как и в прошлый раз, он работал исключительно профессионально, записывал и не задавал лишних вопросов. В конце Кумар сказал, что подыскал парочку варщиков мне в помощники. В ближайшее время он собирался с ними поговорить, потом отдать на проверку Питону, и после этого предоставить на собеседование ко мне. Ну что ж, лаба в любом случае пока не готова, значит, будем придерживаться регламента, сказал я, похлопав пиджачка по плечу, на что тот насупился и поспешил поправить замявшуюся ткань. На пути к лестнице я вспомнил про Винарс и еще кое-что. Кумар, да, ты не мог бы связаться с Вареным и договориться об оптовой поставке Винарса на сумму, скажем, 500 000. КХМ, да, 500 000, нормально, кивнул я сам себе, немного позалипав в потолок. Деньги я переведу со своего счета, но прежде узнай, как быстро он сможет поставить ингредиенты. Ладно, удивление провисело на лице пиджачка недолго. Не прошло и секунды, как он равнодушно застрочил ручкой по странице блокнота.